За все это время я встречал у мисс Шанклин одного единственного мужчину, да и то это был ее адвокат Орфеус Уэттенхолл. Я так никогда и не узнал, почему родители наградили его таким претенциозным именем. Возможно, оно передавалось в семье из поколения в поколение. Уэттенхолл попросил, чтобы я называл его просто Орфом. Меня, — сказал он, — все так зовут. Наиболее яркими чертами этого щуплого, низкорослого человека были роскошные моржовые усы и очки в серебряной оправе. Им владела одна всепоглощающая страсть — охота. Как только открывался сезон отстрела или отлова тех или иных живых существ, Орф был тут как тут, в промежутках же между сезонами он стрелял сурков и прочую незащищенную законом живность. Когда открывался сезон ловли форели, его блесна погружалась в воду ровно через минуту после полуночи. Когда разрешалась охота на оленей, он жил в лесу, что тебе твой Робин Гуд. Все городские охотники сталкиваются с одной и той же проблемой, куда девать умерщвленную живность. Жена Орфа чуть не ежедневно закатывала ему сцены из-за принесенной в дом дичи. Время от времени он заявлялся к мисс Шанклин, бесцеремонно распахивал дверь, кричал: «Берта, смотри, какую прелесть я тебе приволок!» и тут же валивался в комнату с чем-нибудь мокрым или окровавленным. Мисс Шанклин по доброте душевной шумно восторгалась добротой Орфа и столь же шумно ужасалась видом той или иной твари, собственноручно умерщвленной сим отважным мужем. Тем временем служанка уносила его дары. Мне нравился крошечный, никогда не унывающий Орф, нравилось его искреннее внимание к мисс Шанклин и миссис Демпстер. Он постоянно подбивал меня составить ему компанию в уничтожении живых существ, но мне каждый раз удавалось отбиться от его приглашений ссылками на мою деревянную ногу. За годы войны я настрелялся более чем вдоволь. Мои поездки в Уэстон начались осенью 1928 года и продолжались по февраль 1932, когда мисс Шанклин заболела воспалением легких и умерла. Я не узнал об этом, пока не получил от Уэттенхолла приглашение на похороны, завершавшиеся словами, что потом нам с ним нужно будет побеседовать. В день похорон стояла мерзкая, обычная для февраля погода. После кладбищенской слякоти крошечная, жарко натопленная контора Уэттенхолла казалась истинным раем. По случаю траура адвокат надел черный костюм. Прежде я видел его исключительно в спортивной одежде. «Знаете, Рамзи, давайте сразу по делу», — сказал он щедрой рукой, разливая виски в мутные с отпечатками чьих-то губ стаканы. «Все предельно просто. Берта назначила вас своим душеприказчиком. Все отходит Мэри Демпстер. За исключением нескольких небольших сумм мне, старому приятелю, за то, что хорошо управлял ее состоянием, ну и там другим, вы получите 5000 в год при определенном условии. Условие состоит в том, что вы возьмете опекунство над Мэри Демпстер, будете заботиться о ней и управлять ее состоянием до конца ее дней. Я должен утрясти этот вопрос государственным попечителем. После Мэри все отходит к вам. За вычетом долгов и налогов Бертина наследство будет, ну, не меньше четверти миллиона, а может и все 300 тысяч. Если вы не желаете лишних хлопот, можете отказаться от этой ответственности, а заодно и от наследства. Не спешите, подумайте пару дней». Я согласился подумать, хотя думать было, собственно, не о чем. Про себя я уже принял опекунство. Затем я добавил несколько затертых, но тем не менее искренних фраз о том, как мне нравилась мисс Шанклин и какой утратой стала для меня ее смерть. «И для вас, и для меня», — вздохнул Орф. «Я любил Берту. В самом, конечно же, пристойном смысле, и просто не знаю, что же будет теперь без нее». Я взял у него копию завещания и вернулся в город. В тот день мне так и не пришлось увидеть миссис Демпстер. На кладбище ее, конечно же, не было. Но это могло и подождать. Сперва нужно было разобраться с бумагами. На следующий день я занялся расспросами, что нужно делать, чтобы взять на себя опекунство над Мэри Демпстер. Процесс оказался не слишком сложным, но продолжительным. Я испытывал удивительный подъем духа, объяснением чему могло быть лишь то, что мне удалось избыть свою вину. В детстве я непрерывно ощущал бремя ответственности перед миссис Демпстер, но потом мне начало казаться, что война покончила с этим непосильным гнетом. Нога в уплату за неправильный поступок, неужели мы не квиты? Рассуждение вполне первобытное, и я вполне им удовлетворился, как мне казалось, но вина не исчезла, а только ушла вглубь, ибо вот она во всей своей прежней силе вернулась и требует воздаяния, раз уж подвернулась такая возможность. Был еще один момент, требовавший внимания, сколько я не старался о нем забыть. Если миссис Демпстер святая,